три фельдмаршала, которые могли претендовать на то, что иногда могут навязать Гитлеру свои взгляды, Рейхенау, Модель и Кессельринг, в окружении фюрера задержались ненадолго. Что же касается первого и единственного начальника штаба вновь созданного Верховного Главнокомандования Вермахта ОКВ, то уж одним лишь своим внешним видом, хорошими манерами и формой общения вышколенного офицера старой закалки, тот являл собой полную противоположность Гитлеру. Кейтель выглядел юнкером, землевладельцем, был любитель вкусно поесть и пропустить за обедом бокал доброго вина. Правда, из-за его крайней бережливости оно появлялось на столе довольно редко. Имел обыкновение выкурить благовонную сигару, увлекался верховой ездой, слыл страстным охотником и уже никак не был вегетарианцем. Однако Гитлер-то как раз и был вегетарианцем, тщательно соблюдал особую диету. Он не только не курил сам, но и не терпел, чтобы кто-нибудь курил в его присутствии. Это требование пунктуальнейше соблюдалось всеми. Фюрер ненавидел лошадей и считал аристократическое занятие охотой убийством ни в чем не повинных животных, даже предавался сентиментальным рассуждениям на сей счет. Ефрейтор питал инстинктивное недоверие к офицерам в высших чинах, все время опасаясь, что они не воспринимают его как полноценного человека. На вопрос защитника, насколько трудно ему было иметь дело со своим высшим начальником, Кейтель ответил: «Разумеется, я имел право высказывать свою точку зрения, однако фюрер резко и импульсивно обрывал меня, начинал говорить сам, лишь доводя до моего сведения собственные взгляды. Тут уже мне пробиться со своими возражениями было нелегко. Иногда все же удавалось при каком-нибудь удачном случае еще раз выразить свое мнение». В другом месте Кейтель цитирует часто звучавшие слова Гитлера. «Просто не понимаю, чего вы хотите. Ответственность-то несете не вы, а один я». Как доктору Нельте, так и допрашивавшему фельдмаршала американскому офицеру, Кейтель говорил о том, сколь часто его поначалу обескураживал непривычный для него тон обращения с ним Гитлера. Фюрер и в этом оставался революционером, а он, Кейтель, солдатом старой школы. К сожалению, это лишало фельдмаршала уверенности в себе, необходимой для того, чтобы высказать недовольство такой формой обращения с собой и методами работы Гитлера. «Мы мыслили в различных измерениях», — констатировал Кейтель и добавил, «он никогда не чувствовал, чтобы Гитлер действительно питал к нему доверие. Напротив, фельдмаршал считал своим долгом проглатывать нападки фюрера на офицерский корпус и армию. Я служил ему громоотводом». Но, с другой стороны, Кейтель, как военный, был убежден в том, что этот человек, стоящий во главе Рейха и Вермахта, обладает исключительными способностями. И впрямь Гитлер был необычайно одарен в самых различных областях. Наряду с захватывавшим людей красноречием ему было присуще детальное знание военного дела. Он был наделен фантазией, силой воли и дерзкой отвагой. В восприятии Кейтеля царила издавна привычная и ярко выраженная именно в его кругу та верность суверену, которая веками определяла мышление офицерского корпуса различных германских государств. В его глазах фюрер определенным образом был эрзац-кайзером. И пусть суверен этот даже был труден для общения, аномален, во многом непонятен, все равно он был табу, персоной неприкасаемой. Выражать критику по его адресу, публично или за спиной, было непорядочно. Можно было только в силу своих служебных обязанностей высказывать некоторые собственные опасения насчет тех или иных приказов. Но раз суверен решил именно так, а не иначе, долг офицера эти приказы выполнять и оправдывать. Применительно к такому человеку, как Гитлер –